Пхеньяне активно идет подготовка к 20-му чемпионату мира по тхэквондо. В третий раз состоится чемпионат мира на родине тхэквондо. Из специалистов по тхэквондо и работников соответствующих учреждений образован оргкомитет. Между тем, на завершающей стадии форсируется реконструирование и капитальный ремонт храма тхэквондо, в результате чего расширилась общая площадь храма. Обновили свой облик внутренняя часть спортзала, тренировочные площадки. Безупречно благоустроили разного вида тренировочные залы боевого искусства, падок, залы для судей, пресс-конференц-зал и зал для отдыха спортсменов. В оригинальной форме создан проект эмблемы чемпионата.